Не все так просто. Если бы я попытался сходу реформировать круги, церковь ответила бы агрессией, дабы защитить старый порядок. Начался бы конфликт, пролилась бы кровь, а в конфликтах, облеченных властью, всегда страдают мирные жители. Я просто выбрал более медленный, но бескровный путь, меньшее из зол. Присел рядом, аккуратно подбирая аргументы. Не хотелось бы ссориться с таким интересным духом из-за разницы во взглядах. И пока вы медлите, маги страдают. Перевел взгляд на мурчащего рядом Ланселапа «Справедливость». Ладно, это тема для долгих дискуссий, а я пришел по другому поводу. «Справедливость, не думаю, что тебе по душе занимать тело мертвого воина. Я могу тебе создать другое, из плоти и крови или искусственное из металла». Перевел я тему, но был прерван до того, как закончил. «Нет, если позволите, мы уже все решили. Я впущу справедливость в свое тело», — решительно сказал Эндерс. «Плохая идея, мало того, что ваше мировоззрение может сильно поменяться, так вы еще и слиться воедино можете. Дух под действием эмоций может. Мы уже все обговорили, это самый лучший вариант, и мы бы хотели, чтобы вы присутствовали при слиянии». Снова перебили меня, на этот раз «Справедливость». «Ох, ладно, но я все еще считаю это плохой идеей, спасибо». Бросился ко мне маг и хотел порывисто обнять, но я успел отшатнуться и все. «Странно, раньше за такие выкрутасы я бы тебя убил». Отстраненно заметил я такую слабую реакцию на проявление гомосексуальных наклонностей, а это были именно они, характерные жесты и эмоции явно указывают на них, и поспешил удалиться, сказав напоследок: «Вечером, в ритуальном зале». До назначенного времени же я на все забил и пытался разобраться в собственной реакции. До перерождения за такую глупость Андерс был бы аннигилирован в энтропическом пламени. Сейчас же я ограничился немногословным ответом и все, а былая ненависть на заднеприводных отдается в груди лишь глухим раздражением, не больше. По итогу выяснилось, что во всем виноваты демоны, а если точнее, первый встреченный в моей жизни демон желаний сладкоежка. Эта рогатая тварь мало того, что закинула в мою голову все запрошенные знания разом, чем едва не спалила мне этот самый разум к чертям собачьим, так еще и кучу воспоминаний про исполнение желаний смертных добавила, которые я раньше просто не замечал, ибо не знал, что искать. А там было много моментов, когда смертный хотел утолить свою похоть, и утолял с демоном. А эти воспоминания попали ко мне, показывая все ощущения демона от первого лица, так сказать. В общем, из-за этого сформировалась у меня дикая гомофобия, от которой мало что осталось после перерождения, после того, как с нуля пересобрался. Да, нельзя доверять демонам и договариваться с ними не следует. Вечером, как и договаривались, Справедливость с Андерсом пришли в ритуальный зал, притом последний сильно нервничал из-за своей выходки. «Бэр, успокойся, что было, то было. Просто старайся при мне больше не показывать свои наклонности. Ладно, если вы готовы, не будем тянуть, предупреждаю сразу, будет больно». «Да, хорошо. Ну, начнем», — посмотрел Андерс на Справедливость, на что дух просто кивнул и вышел из мертвого тела, сразу вселяясь в мага. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а энергетикой, притом об одержимости свидетельствовали светящиеся линии на коже. Моя роль во всем процессе сводилась к наблюдению, ну и пару раз не дал магу сдохнуть в процессе, а также установил купол, чтоб все обитатели башни на Орне сбежались. Вот так-так, а разбираться во всем мне. Осмотрел я два валяющихся тела. После процедуры отнес Андерса в его комнату, ну и оттащил мертвое тело Кристоффа и Лесси, пусть передаст его родным для захоронения. С момента одержимости Андерса прошел еще месяц, и за это время я совершил новый прорыв в своем давнем проекте. Наблюдения за добровольной одержимостью духом позволили более полно изучить механизм одержимости и соответственно продвинуться в своих изысканиях дальше. Последние подопытные уже не дохнут в муках, не превращаются в овощи или не становятся безмозглыми берсерками. Осталось наработать процедуру, создать подходящего духа, и можно проводить одержимость Карвера. Ну и гидра вымахала, будь здоров, 4 метра от голов до кончика хвоста, пришлось выпустить ее в болото, а как подрастет, отпущу на глубинные тропы, устраивать веселую жизнь порождения тьмы. Сейчас же иду к Гарриту и Виланне. Недавно ощутил, как к башне бдения и Камарантайну стягиваются порождения тьмы. Элессу уже предупредил и та побежала собирать войска. Ну а я отправился предупредить друга и Далейку, все равно был поблизости. Ах, да, Гаррит, еще. Послышался звонкий крик-стон из-за двери спальни. Да, неудобно прерывать, так что я просто ускорил течение времени в спальне Хаука. Вы закончили? Вошел в комнату, когда вся активность в ней спала на нет, и обнаружил почти заснувших Гаррета и Виланну, что устроилась в объятиях мага. Там порождение тьмы решили Ирлинг вырезать. Идете? Дыхание создателя, ебучие твари, как же не вовремя. Эх, сейчас будем. Горестно вздохнул маг и телекинезом захлопнул дверь, дабы не смущать еще сильнее и так красную Далийку моим присутствием. Через 10 минут, благо воинская выучка была поставлена замечательно, войска были уже построены и бодро маршировали в портал, переносясь прямиком в Амарантайн. Там же уже находились ангелы и серафимы, коих я вызвал в помощь Элессе, ну и конечно последние в зево портала зашли сама Элесса и все серые стражи, коих она успела собрать за весь год не очень много, честно говоря, слишком привередливая к кадрам. Для защиты башни оставили небольшой гарнизон солдат и меня, а этого более чем достаточно. Тем более, что магическая защита башни не пропустит на территорию неживые объекты, летящие быстрее 10 метров в секунду, а это значит все стрелы и снаряды катапульт не пройдут, вражеские заклинания вообще будут перенаправляться обратно. Ну и конечно про големов забывать не стоит, я их не обновлял, но даже так они очень большая сила. Впрочем, я в любом случае справлюсь, так что и переживать не стоит. Именно эти слова я говорил своим девушкам, чтобы те наконец ушли спешно готовить оборону города. Синишаль вырил, пусть солдаты займут места у катапульт и требушетов, враг не должен прорваться внутрь и не прорвется. Отдал приказ, как только пространственный проход закрылся. Есть, милорд. 3,5 часа, именно столько понадобилось времени, дабы увидеть приближение небольшой армии порождений тьмы. Пришлось сворачивать разведку и лететь на гиппогрифе, самца которого я использовал как свой транспорт, обратно. К слову, второго из имеющихся самцов, только на этот раз грифона, забрала Элесса. Ух, наверное, она там фурор устроила. Готовься, целься, огонь. Отдал приказ Синишаль, стоило порождением войти в зону обстрела. Ну и я вам помогу. Присоединился к обстрелу холмов, с которых спускались порождения тьмы. По жесту руки на небольшом отдалении от меня появились рунные круги, из которых стали вылетать огненные шары с температурой порядка 2000-2500 градусов, по пути накаляя воздух. Некоторые шары врезались в снаряды катапульт, воспламеняя их, но большинство просто обрушилось на армию отродий скверны смертельным дождем. Естественно, вражеские эмиссары попытались ответить и огребли от своих же заклинаний. В общем, под стены добралась едва ли треть от изначальной армии, вся их военная техника, будь то тараны или катапульты, была уничтожена, так что через стены им было не пролезть, а под стенами их ждали големы. Эпичного боя не получилось, и остаток порождений перестреляли словно уток в тире, справились всего-то за 4 часика. Нет, они еще пытались по туннелям под башней пробраться, но их давным-давно завалил Дворкинг Лавонок, брат Валдрика, а когда пришел я, то заполнил туннели ядовитыми миазмами, чтоб в случае попыток расчистки порождения дохли. Когда стало ясно, что битва выиграна, то оставив все на вырело, я вскочил на гиппогрифа и полетел в сторону Амарантайна. Я конечно мог и просто туда переместиться, но на гиппогрифе круче. Сверху было видно, что стены города были завалены трупами порождения и в меньшей степени людей, но в город ни одна тварь не попала. Страж-командор, нападение на башню отбито, потерь с нашей стороны нет, отрапортовал я, стоило гиппогрифу приземлиться на Агра, попутно перелома ему хребет и проломив клювом череп. Ай-яй-яй, Фес, отличные новости. Здесь этих тварей слишком много, как будто снова во время осады Денирима оказалось. Крикнула в ответ сестра, прорубаясь сквозь порождение верхом на грифоне. Да, порождение тьмы мать собрала, конечно, прям до хрена. Не знаю, как страж в оригинальной истории справился. Тут их было, наверное, половина от того числа, что пошла на Денирим, а это очень и очень немало. Впрочем, от клинков и магии их это не защитило, особенно лютовал Ландерс со справедливостью, уничтожая порождение магии духа, Элесса, что сражались подобно стражам древности верхом на грифоне, и Виланна, что выращивала целые рощи смертельно опасных растений, вырезая толпы отродий. Остроухий Хаширама в платье, блин. Думаю, можно считать это полной и безоговорочной победой. Устало заключил Гаррит, посылая вдогонку убегающим тварям огненный шар. Мать проиграла, самое время ударить в ответ. Прорычал Горлоб в доспехах и с топором, что секунду назад отрубил этим топором голову очередного генлока. Перевел вопросительный взгляд на Элессу. Это первый, посланник архитектора, что хотел предупредить нас о нападении на башню», — ответила Рыжик, закатив глаза. «Не знаю, кто он там такой, первый, второй, десятый, но по сути это порождение тьмы, суть монстр, носитель скверной погибели Тидаса, ну один из них. Короче, не став его даже слушать, выпотрошил память в поисках такой важной информации, как дислокация матери и архитектора, потому что мать и вправду осталась беззащитной, раз отправила столько войск на атаку Эрлинга. Не думаю, что у нее еще есть армия в рукаве и самое время ударить, пока новых не нарожала. Ну и архитектора замочить тоже необходимо. Закончив с первым, я аннигилировал его деструкцией и наконец обратил внимание на товарищей, что наблюдали над расправой со смешанными чувствами. «Гарри Тайдан, как отрадно и удивительно видеть вас снова!» — послышался очень знакомый голос. «Вин?» — удивился Хаук, вышедший из-за угла чародейки. «Да, Вин. Сильная старшая чародейка, целительница и обладательница огромного бюста. Эх, была бы она лет на 40 моложе. Я все слышала, вы отправитесь к тем, кто эту атаку затеял. Будьте осторожны. И да, не волнуйтесь, я сохраню ваш секрет», — улыбнулась Вин, посмотрев на нас с Гарретом. «Спасибо, Вин, помоги пострадавшим», — поблагодарил старую, во всех смыслах знакомую, и повернулся к сестре. «Пойдем, пора закончить эту историю». Часть 59. В тени бури. Матка располагалась на кладбище драконьих костей, место в горах восточного Амарантайна, куда по легендам уходили встречать свою смерть драконы. И как понятно из названия, это место было усыпано костями драконов. Зачастую тут лежали целые скелеты древних ящеров, что отзываются в тени предсмертной агонией, страданием и, конечно, силой древних существ. Добраться до этого места было весьма и весьма непросто. Если бы первый не знал его примерное местоположение, поиск мог занять месяцы, и то навряд ли нашли, ибо единственные ходы к кладбищу были норы порождения тьмы, защищенные магией крови, а само кладбище было окружено горами, выступающими естественной защитой и укрытием древних костей. В общем, без порталов, знания геолокации и чудовищной чувствительности магии мы бы ничего не нашли. И как только герой в оригинальной истории смог сюда добраться, да еще и в кратчайшие сроки. «Вы заметили?» — нарушил угнетающую тишину древнего захоронения Хау. «Порождения тьмы, их нет, вообще. Не могла же эта мать оставить себя полностью беззащитной?» «Не могла, но кажется, я догадываюсь, почему нас никто не встречает», — указал на обугленные останки, в которых угадывались черты порождения тьмы. «Не будем медлить. Путешествие по забитому костями чудовищ кладбищу и далее по заросшим скверной глубинным тропам, что напоминали изнутри протухшие кишки мертвого колосса, было крайне мрачным и пугающим, пусть и безопасным. Агрен даже перестал подшучивать над Натаниелем, что был напряжен на тетива на его луке и не расслаблялся ни на секунду. Так что сполохи заклинания и ощущения носителей скверны впереди хоть и сулило очередное за этот день сражение, но также обещало возможность скинуть стрессы и накопившееся напряжение. Ожидание всегда выматывает больше, чем что-либо еще, а тем более постоянное ожидание атаки. «Страж-командор, я рад, что вы остались в порядке», — сказал архитектор, держа над ладонью огонек света, разгоняющий тьму глубинных троп. Вообще архитектор оказался тем еще уродом. Серая кожа, похожая на кожу трупа, длинные, тонкие руки с длинными пальцами, оканчивающимися острыми когтями. Кожа на груди в некоторых местах отсутствует, а та, что есть, создает ощущение натянутой до предела ткани, соединяющей проступающие ребра. Плоть, сросшаяся с одеянием и головным убором, и огромный магический резерв 464 единиц резерва обычного мага. У меня самого свой собственный резерв порядка 188 ер. Вернее, столько у меня было бы, если бы все оболочки души соответствовал ядру и у меня бы не было генератора ЭД. Ну а так я сейчас по силам и Уртемелю не уступают, даже превосхожу, но тем не менее. А ты, должно быть, архитектор, наслышан. Прежде чем я тебя убью, может, поделишься, на что ты надеялся, посылая к нам первого? — решил начать разговор с этим монстром от магии. «Первый мертв? Как жаль, я не хочу вражды с вами. Более того, я хочу стать вашим союзником и освободить свой народ, избавив Тидас от моров. Порождения тьмы невольны, ими движет зов древних богов, но кровь серых стражей, ваша кровь», — указал он на Элессу, — «она может освободить моих собратьев, и те не будут искать спящих богов и обращать их в архидемонов. Не будет больше моров. Понимаешь, Виланна, он хочет лишь помочь своему народу, своим заблудшим братьям. Они совсем как мы». Вышла из тени эльфийка, бывшая эльфийка, а ныне пораженный скверный вурдалак, с серой, гниющей кожей, белесыми глазами и окрашенными в цвет крови волосами. Сиранни, Миттл, что с тобой случилось? Вцепилась в руку Гаррета Далиека, смотря на свою сестру со смесью ужаса и отвращения. Виланна, удивилась реакции сестры зараженная эльфийка. А зачем Тидасу порождение тьмы? Зачем прилагать столько сил для спасения переносчиков скверны, что одним своим существованием отправляют все, будь то вода, земля, воздух или живые организмы? Проще и безопаснее вас всех истребить. Перебил эльфийка и обозначил свое решение, пресекая любые поползновения со стороны спутников, что уже развесили уши и даже не подумали о последствиях сосуществования с этой мерзостью. Вы согласны с этим, страж Командор? Что ж, я надеялся, что хоть кто-то сможет меня понять. Закончил разговор архитектор. В следующее мгновение случилось три вещи. Во-первых, дернувшаяся назад Сиран не провалилась в открывшийся мной портал и попала в Брисилиан, где ее мигом скрутила Ленная, оставляя судьбу упакованной в лианы вурдалочки неопределенной, до моего вмешательства. Во-вторых, Натаниэль подстрелил прыгнувшую откуда-то сверху на меня вурдалочку гному, а сразу после него эту мерзость спалила Бетани. В-третьих, архитектор моментально атаковал нас рядом на и сложнейших заклятий, среди которых было стихийное гравитационное заклинание, создающее сингулярность, что должна была затянуть нас в себя, буквально сжимая все попавшие в нее объекты до крохотных точек, заклинание из магии духа, создавшее духовных паразитов, что должны вцепиться в наши ауры и пожирать их, в процессе принося ужасную боль, и заклинание энтропии, создающие похожие на молнии разряды, что при соприкосновении с объектом нарушает ее молекулярную связь, расщепляя объект на отдельные молекулы. И ведь это только некоторые заклинания, большинство я вообще не определил, и разумеется, контрзаклятий у меня не было, а потому пришлось давить голой магической мощью, создавая два щита, один энтропический, что уничтожали все заклинания и магоконструкты, а те, что проходили через первый, попадали во второй щит, обычный, разве что с щепоткой света, переполненной до безобразия силой. «Я не хотел, чтобы все так закончилось», — закричал архитектор, усилив напор. «А я не хотел, чтобы вы вообще существовали», — ответил я, готовясь закончить наше противостояние одним ударом. Собственно, план был гениален и, как все гениальное, максимально простым. Я просто отправил очень мощную деструкцию, но на ее пути открыл портал, в который она и залетела, а вылетела уже позади архитектора, распидоросив тому половину туловища и всю нижнюю часть тела. Не будь урод столь сосредоточен на атаке, то с легкостью защитился бы, благо прошлое не любит сослагательного наклонения. Но самое поганое, этот гад не умер, вернее, его душа не отправилась в тень, дабы отдать ей всю накопленную энергию, а попыталась скрыться, улетев куда-то вглубь глубинных троп. Пришлось вручную его ловить и отправлять в домен, а в домене сдерживать его, пока не доделаю ловушку душ, достаточно мощную, чтоб удержать этого архитектора. Кстати, в подобной ловушке когда-то содержался Урвамач. После заключения души столь сильного порождения, я подключил ловушку к алтарю Фриниса, дабы скопировать все его знания. И весь процесс скопирования памяти тоже шел со скрипом, тварь сопротивлялась как только могла, пришлось улучшать ловушку, добавляя функцию стимулирования пятой оболочки души, а именно область, отвечающую за боль. Да, когда каждая секунда твоего существования наполнена ужасной агонией и особо не посопротивляешься сторонним воздействиям. Больше всего времени во всем этом действии я потратил на возню с душой архитектора, которая заняла минут 10 реального времени. Целый океан времени по сравнению с нашей битвой, продлившейся меньше минуты. И ведь распараллеливанием сознания не обойдешься, слишком опасный враг-архитектор, одна оплошность, и он мог уничтожить душу кого-то из отряда, были у него там такие заклинания. А с голым ядром, даже имея кучу бахи, они мертвого не вернешь, если, конечно, заранее не подготовился. Стоило мне открыть глаза, как на меня накинулась Виланна. «Фес, где Сиранни? Я видела, ты отправил ее в портал. Что с ней?» «С ней все в порядке, успокойся, я отправил ее в Брисилиан. Не скажу, что она в порядке, ибо полностью пропиталась скверной, но определенно цела. Пока будем разбираться с матерью, буду пытаться вылечить твою сестру от скверны, но уже могу с уверенностью сказать, что легче создать для нее новое тело и просто переселить душу туда, предварительно очистив ее от скверны». «Ну и урод!» — склонился Натаниэль над телом архитектора, держа в руке золотую маску, что раньше прикрывало глаза порождения тьмы. И понятно, почему он ее носил. Лицо твари было изуродовано, нос скошен, глаза расположены асимметрично, один выше, другой ниже, создавая еще более отталкивающее зрелище. А маска создавала хоть видимость нормальности, прикрывая нос и изображая разъемы глаз, расположенные симметрично. На уровне настоящих глаз в маске были сделаны маленькие дырочки, через которые он и смотрел. Ладно, предлагаю продолжить в путь. Сейчас на пути к матери нам определенно встретится порождение, так что будете готовы. Закончила незапланированный привал сестренка. Как и было сказано ранее, на пути нам стали попадаться небольшие отряды порождений, но даже для той же Мхайри или Сигрун они были на один укус, так сказать. Разок нам даже попался Огр с отрядом горлоков, но Натаниэль быстро завалил здоровяка метким выстрелом в глазницы, а остальных покрошили лес со Сагреном и Мхайри. «Айдан, ты не ощущаешь нечто странное?» – задумчиво спросил Хаук, оглядываясь по сторонам. «Угу, вся эта плоть и скверна вокруг нас – это все единый организм, а центр этого организма вон там», – кивнул я в проход пещеры, из которой вышел один единственный горлок. «Пришли за матерью, умрете, загрызу, разрублю». Приготовилась к бою тварь, вытянув странное оружие, напоминающее кирку, сделанное из привязанного перпендикулярно палке кинжала. «Видимо, это мать там, и чтобы ее окончательно убить, придется спалить все это место», – заметил я, пока Мхайри играючи обезглавила горлока. И как нетрудно догадаться, в просторной пещере, полностью заросшей скверной и постоянно пульсирующей плотью, оказалась мать, матка, сошедшая с ума и противостоящая архитектору. Вернее, когда мы зашли, ничего не увидели, ибо светлячки, что освещали нам дорогу, охватывали лишь ближайшие пару десятков метров. А вот дальше лежала кромешная тьма, полная мерзких звуков. Но стоило мне осветить всю пещеру светлячками, которые застыли под потолком, как нам предстало отвратительное зрелище огромной, жирной, склизкой, серой туши с щупальцами, увенчанной верхней половиной женщины, чьи руки были черные и защищены хитином, а за спиной шевелились хитиновые лапки, готовые разорвать подошедшую слишком близко жертву. «Ах, светло, слишком-слишком светло, ахахаха, кто это к нам пожаловал? Убийцы архитектора, идите ко мне, я вас отблагодарю, поцелую, сожру», – заверещала эта истеричка. «Создатель, какая мерзость», – оторпело воскликнул Андерс. «Клянусь сосками моей прабабки, сколько сисек», – вставил свое веское слово полупьяный гном. «Так, ладно, идите-ка вы обратно, восстановите порядок в Эрлинге, посчитайте потери и прочее, а я займусь этой мерзостью, все равно это надолго», – осмотрелся я, оценивая, как лучше подступиться к делу. «Хорошо, будь осторожен», – подарила мне чувственный поцелуй Беттани. «Открывай портал». Когда все мои спутники убрались порталом, а Элесса еще и на прощание незаметно меня чмокнула, я открыл множество пространственных переходов и стал нагонять в помещение кислород. «Что, что ты делаешь? Прекрати!» — заорала почуявшая неладная тварь, безрезультатно пытаясь дотянуться до меня своими щупальцами. Когда кислорода было достаточно, я, предварительно укрывшись за магическим куполом, просто зажег на небольшом от него расстоянии огонек, вызвав взрыв и возгорание всей органики вокруг. Казалось, горели даже камни. Сама мать представляла собой живой, верещащий факел, который пришлось еще залить лавой, прежде чем она наконец сдохла. Впрочем, ее душа, довольно мощная к слову, перешла на плоть скверны, к которой было приращено ее основное тело. Конечно, огромное количество этой плоти было сожжено, но часть оставалась, и пришлось мне потратить не один день, чтобы окончательно изничтожить эту мерзость и убить поехавшую матку. За последующие 2 месяца было сделано достаточно. Множество заразившихся скверной, но проявивших себя в сражении людей было рекрутировано в стражи. Погибшие были сожжены, а ангелы помогли избавить от заражения скверны, пролившейся из крови порождений тьмы, землю. Повреждения, полученные при осаде башни Бдения и Амарантайна, были заделаны, а Элесса, что Аки-герой древности, защищала город от порождений верхом на Грифоне, была чуть ли не канонизирована и стала героиней очередных байк и причиной роста популярности Серых Стражей, что и так была высока после Мора. Сестренки даже статую посреди Амарантайна хотят поставить, любят люди статуи, конечно. Сама Элесса почти полностью передала полномочия Мхайри, что в последнее время стало слишком близка с Хау, и вникала в дела Ордена постольку-поскольку, предпочитая проводить время в моей компании. Ну а я сам более плотно занялся попытками создания расы разумных химер, имеющие иммунитет к скверне, и решил их сделать на основе ДНК эльфов, при этом попробовать привить им чисто биологическое бессмертие. Будут у меня бессмертные темные эльфы, живущие под землей и уничтожающие порождение тьмы. Также бой с архитектором показал, что нельзя надеяться только на голую магическую мощь, и моя легкая победа была лишь результатом случайности и невнимательности противника. Потому отныне каждый день я создаю два тела, которыми сражаюсь с самим собой, когда магией, когда клинками, а когда и тем и другим, таким образом нарабатывая опыт и мастерство. Провожу я бои в основном в Андерфилсе, там много пустынных территорий, на которых никто не живет. Ну и иногда в тени сражаюсь, мало ли с кем и где столкнусь, а в тени законы мира и соответственно условия сражения кардинально меняются. Кстати об архитекторе, подробности его жизни я не вытянул, да и все, что он знает вроде тех же магических искусств, тоже не вызнал, до этого далеко, но основной жизненный путь удалось выяснить. Итак, как я и подозревал, архитектор был одним из магистров и верховным жрецом Уртимеля, древнего бога красоты. Однажды к нему пришел посланник верховного жреца Думата, древнего бога тишины, что позднее стал первым архидемоном, и предложил проникнуть в тень воплоти и войти в золотой город, заимев при этом силы богов. Архитектор согласился и вместе с остальными верховными жрецами, принеся в жертву половину всего Лириума Тевентера, а в те времена это была невероятно огромная и могучая империя, и треть всех рабов вошел в золотой город, который изнутри оказался черным и пустым. Далее воспоминания обрываются, и архитектор оказывается уже в Тидасе и ужасается от того, кем он стал. Кстати, имени он своего не помнит, не совсем понятно почему так, но тем не менее. Дальше не связанные обрывки воспоминаний, подавляющие большинство которых можно описать как темно, что-то скребется и скверно повсюду. Ну и так он провел целое тысячелетие, понемногу впадая в безумие, терзаемый чувством вины и отвращением к себе, иногда приходя в себя. Вот в одном из моментов ясного разума он нашел свою цель, исправить свою ошибку посредством избавления людей от моров. А избавиться от моров он захотел посредством «здесь должна быть барабанная дробь», дабы показать всю гениальность идеи заражения всего живого скверной. Ну да, если все будут порождениями тьмы, то и умирать от скверны станет некому. И тут он встречает группу серых стражей на глубинных тропах, среди которых был и Дункан. На одной из группы, эльфийке Магессе, он провел эксперимент и по сути выжег в ней скверну, сделав ее обычным магом. Так вот, встреченным стражам его гениальная идея почему-то не понравилась, действительно почему, и он свалил в поисках новой идеи, по пути умудрившись найти Уртимеля и заразить его скверной, чем начал Пятый Мор. Новую идею он тоже нашел, а именно освободить всех порождений от зова и заставить их искать древних богов, дабы убить, пока те спят. Не, ну идея хорошая, только как бы порождения случайно не заразили их, создав очередного архидемонов. В общем, он был сумасшедшим кретином, терзаемым чувством вины за привнесенный в мир мор, а то, что он наплел Сиранни, полная херня. И насчет Сиранни, я с ней поговорил, показал, как помогаю эльфам возрождать свою культуру, создавая для них новую родину, рассказал об архитекторе все, что сам узнал, и вынув ее душу и очистив от скверны, вселил в новосозданное тело из ДНК Виланны. Получилась очень красивая эльфийка с пышными, светлыми волосами, а так как Сиранни оказалась хорошей лучницей, я ей еще и лук со снаряжением задарил. Сейчас Сиранни постоянно находится рядом с сестрой, а Виланна рядом с Гарретом. А так как Сиранни изначально была очень открытой, в отличие от своей сестры, а Гаррет обладает прямо-таки чудовищной харизмой, в общем, странные телодвижения в этом любовном треугольнике происходят, и по ходу старший Хаук, Аки самый настоящий попаданец, соберет себе гарем из эльфиек. Айдан, может не надо? Я все понимаю, ты старался, но я же к тебе тогда от отчаяния обратился. Был мор, и я просто хотел защитить семью, сейчас мора нет и все спокойно. Да и я набираю форму и мастерство каждый день. Продолжал ныть Карвер с тех пор, как я пришел за ним, дабы провести наконец ритуал контролируемой одержимости. Карвер, мир полон опасностей, а сила никогда не бывает лишней. Поверь, ритуал полностью безопасен и отработан, а твое тело достаточно пропиталось энергией теней, как никогда готово для процедуры. Кстати, молодец, что сбрил бороду, тебе она не шла. Попробовал перевести тему и, судя по довольной морде юного Мактира, мне это удалось. Сам ритуал действует так. В специальный амулет помещается дух-демон, которому уже сделали духовную лоботомию, и этот амулет, повторяя действия одержимости Андерса, обволакивает демоном пятую и седьмую оболочки душ, а запасенная в амулете Бахиань подпитывает шестую оболочку, дабы эти три части души развивались равномерно. Так вот, дух-демон в амулете подпитывает душу и развивает ее, пока та не станет достаточно сильной, чтобы полностью слиться с духом-демоном, по ходу даруя пользователю часть своих возможностей. Процесс обволакивания и раскачки души я подглядел у Ленна и с ее духом Айсонны. Только если у нее дух максимально послушен и ущербен в плане эмоций, а потому не подгодит хозяйке и не окажет влияния на ее менталитет при слиянии, то с другими духами-демонами довольно трудно добиться схожего эффекта и легче просто уничтожить им ментальную оболочку, а процесс провести искусственно, с помощью артефакта. Разумеется, при раскачке души ее потребление энергии начнет возрастать и соответственно простимулированное ядро начнет расти, но если темпы роста ядра будут не поспевать за всей душой, то на этот случай я подготовил перстень с запасом бахиани для раскачки ядра. И амулет и перстень были сделаны из костей самого древнего дракона, которого я нашел на кладбище костей. Угу, то место я тоже разграбил. В общем, процесс давно отработан, готов, и нужно было лишь создать подходящего духа для карвера, и не какого-то слабака, а очень мощного, что сможет обеспечить взрывной рост сил, а то карвер и так отстал от брата с сестрой, причем оба получают от меня дополнительную подпитку и часто со мной тренируются, вот одержимости позволит бывшему хауку догнать остальных хауков. Однако карверу с его взрывным, воинственным и раздражительным характером идеально подходит демоны гнева, но демоны гнева низшие демоны и слабаки, а потому я вспомнил о своих старых опытах, из-за которых появился Урвамач и стал сливать сотни демонов гнева, приправляя все это бахянью. В результате появился демон ярости. Большой, метров 12, сильный 108 стандартных единиц резерва и безумно тупой. Его вообще ничего кроме разрушения не интересовало, и духовная лоботомия единственный вариант, как держать этого демона в узде. Отдав магические аксессуары карверу и объяснив их предназначение, я санкционировал ритуал, отчего душа и тело юного Тирнагварина стали в авральном режиме адаптироваться к огненной энергии демона. Кстати, энергия демона сама по себе должна влиять на эмоции хозяина, но встроенный в амулет магоконструкт служит фильтром для этой энергии, позволяя сохранять эмоции под контролем, и в ходе слияния с демоном конструкт должен стать такой надстройкой на душу пользователя, независимой от артефакта, чьи возможности зависят от силы хозяина. В ходе процедуры пришлось несколько раз ослаблять поток энергии и восстанавливать сожженные участки тела, но под конец ритуала тело адаптировалось, а с небольшими ожогами справлялась усилившаяся регенерация карвера. «Ну, как ощущения?» – спросил я поднимающегося карвера, чье тело, казалось, состоит из огня. «Чувствую себя безумно сильным, а еще это было очень больно», – возмутился Мактир, что только недавно перестал орать от заживо сжигаемой плоти. «Сила требует жертв. Попробуй взять под контроль свое пламя и погаснуть», – перевел я тему. Еще день пришлось потратить на то, чтобы карвер освоился с новой силой, а сейчас он по сути маг, только узкоспециализированный маг огня, и его резерв порядка 8 ер, то есть на уровне чародея, но это только его пропускная способность и то, сколько производит и удерживает его душа, хотя концентрация и сила пламени не уступает таковым у первых чародеев. За несколько лет постоянных тренировок он сможет обуздать всю силу демона и станет полноценным магом, хоть и остальные школы магии будут даваться ему с трудом. Объяснив ему эти нюансы и проводит обратно в дворин, я развеял это тело и усилил внимание к себе в башне бдения, над которым то и дело летают маленькие грифоны и гиппогрифы, а в самой башне стало полно серых стражей, как новобранцев, так и гостей из Андерфилса, среди которых был и Дункан, что решили изловить и подробно изучить порождение тьмы, останки архитектора и выразить почтение Бетани, которой приписывают воссоздание и возвращение грифонов. Да, приятно было увидеться с Дунканом, хотя он меня и не узнал. Думаю, однажды ему раскроюсь. Куда-то собрался. Позвал я вздрогнувшего от неожиданности Андерса, что тихо пробирался ночью по пустым коридорам башни. Айдан, ну знаешь, среди новеньких есть одна блондинка. Принялся нервно оправдываться маг, но под моим пристальным взглядом сдался. Ладно, я собрался уйти. Не мое это, понимаешь, я всегда был свободолюбивым, а эти догмы, правило, они душат меня, тем более я уже помог с архитектором и матерью. Понимаю, вернись в спальню, соберись нормально, а завтра отправим тебя в вольную марку вместе с Гарретом. У меня как раз для него есть задание. Закончил я разговор и отправился обратно в постель к своим красавице Лессе и Беттани, провожаемый шокированным взглядом пытающегося осознать, что его так просто отпустит Андерса. На следующий день, как я и обещал, Андерс с Гарретом были готовы и стояли в порту Амарантайна, в котором их дождался корабль до Кирквелла. Правда, помимо двоих магов с ними были Виланна, что не захотела оставлять своего мужчину, и Сиранни, что не хотела расставаться с сестрой и Гарретом, судя по кидаемым взглядам. Конечно, Виланна не хотела расставаться и с грифончиками с гиппогрифами, но, видимо, у нее с Хауком все серьезно и любовь победила. Так, экспедиция тетрасов на глубинные тропы, понял, ответил Гаррит, принимая от меня сумку с золотом. И почему только, ты вечно меня куда-то посылаешь? Не гунди, я даю тебе возможность восстановить захеревший род своей матери Амелу, экспедиция обещает баснословную прибыль, которую можешь оставить себе, меня интересует только красный лириум, а потом можешь выкупить пару предприятий, поместье и зажить в нем со своими эльфийками. Усмехнулся я, смотря как Сиранни отчаянно краснеет, а Виланна все отрицает. Главное, не веди себя подозрительно. Прощупай почву, познакомься с инициаторами, если нужна информация, найди ревейку в откровенном наряде и шикарными формами, зовут Изабелла, скажи, что от меня, только если подкатишь к ней свои яйца, я их тебе оторву, только после меня, зашипела Аки-змея Виланна, на что Гаррит только пробурчал что-то маловразумительное. «Андерс, вот тебе небольшие подъемные, и кольцо, если что, зови», вручил магу сумку с парой сотен золотых, что ни хрена не мало, и кольцо с малым генератором ЭД с ментальными щитами и своеобразной магической кнопкой СОС, соединенной с моим доменом, после чего проводил друзей на корабль, где с ними и распрощался. «Вот и все, неужели у меня впереди действительно несколько лет мира?» Часть 60. В тени новых свершений. За почти полгода, что Гаррит провел в Кирквелле, он да ни хрена он не сделал, похоже, слишком сильно принял к сердцу фразу про осторожность. Хотя ладно, сделано было многое, но слишком долго и окольными путями маг к этому шел. Андерс открыл свою клинику в трущобах города, которые местные метко называют Клоакой, помогая по мере сил больным, по большей части беглым ферилдинцам, кои не пожелали вернуться на родину, а таких было очень мало. Клиника эта, кстати, даже близко не напоминала то убожество из оригинальной истории, имея помимо крыши большое, стерильное помещение, прочные стены, множество коек для больных и приличные запасы медикаментов. Гаррит же связался с Изабеллой, которая, к слову, проебала таки писание Кослуна и пыталась все это время сама его найти. Вот же упрямая девка, вбила себе в голову, что если не способна справиться сама со своими проблемами, значит и меня недостойно. Идиотизм чистой воды пополам с женской логикой. Так вот, Гаррит связался с Изабеллой, и та время от времени таскаться с ним на разные авантюры, постоянно пытаясь флиртовать больше по привычке, ибо неудовлетворенной пиратка не ходит, но все равно за такое стоит ее наказать, хорошенько отшлепав, на что сам Хаук стоически не обращает внимания, помня о моем и своей эльфийке обещании. К слову об эльфийках, Гаррит таки переспал с Сиранни и начал состоять в отношениях с обеими остроухими сестрами одновременно, с полного согласия от них обеих. Правда, первое время пришлось защищаться от разъяренной Виланны, но в конце концов все как-то пришли к согласию. Замутил себе, короче, гаремчик, ну почти. И, конечно, он встретил еще одну эльфийку, чьей клан останавливался близ Кирквелла, но уже пару месяцев как пересек недремлющее море и уже обживается на новой родине эльфов, как и множество других кланов. Притом эту эльфийку клан изгнал из-за опасения перед магией крови, которую та практикует, дабы суметь раскрыть секреты прошлого расы эльфов. Зовут остроухую магессу крови Мириль, милая, невинная, наивная, неуклюжая, изящная, молодая, 19 лет, эльфийка, с черными, короткими волосами, большими, красивыми глазами и волослиндертами на лице. После встречи с хранительницей клана Сабри и знакомством с самой Мириль, хранительница отдала свою бывшую первую на попечение Хаука и вместе с кланом отбыла в новый Халамширл. А как не отдать, если сам Хаук настроен к Мириль крайне благожелательно, Виланна с Сиранни тоже ее в обиду не дадут. А вот клан Далийки наоборот ее тихо ненавидит и боится. Ну и еще Хаук смог скрутить и подчинить себе демона гордыни, подглядел, как это делать у меня в домене, который был заточен на расколотой горе близ Кирквала и помогал эльфийке с восстановлением утерянных знаний эльфов, пытаясь втереться к Мириль в доверие, дабы та его освободила. Пусть демон был заточен и ослаблен, тысяча лет заточения никому здоровья не прибавляет, но это все еще высший демон, и суметь его подчинить — это очень серьезное достижение. Семья Хауков просто кладезь талантов. Маритари же, хранительница клана Сабре, наконец-то смогла покинуть стоянку и двинуться дальше. Просто их Галу погубила болезнь, а потому клан застрял в лесах близ Кирквала и все это время пытался получить помощь от других кланов. Виланна же, узнав об их проблеме, связалась с Ленной, с которой Виланна успела познакомиться, погостив в Брисиалиане, и к которой испытывает глубочайшее уважение, и та послала помощь в виде отрядов всадников на грифонах. После появления этих животных на своей новой родине эльфы посчитали их моим даром эльфийскому народу и относились к ним с глубочайшим уважением. Как Галлама меня стали изображать в виде грифона, а не барана Августа, а эти гордые зверюги отвечали эльфам благосклонностью и давали им седлать себя, а некоторым даже заботиться о потомстве. Так вот, эльфы, используя грифонов, смогли довести свои Арвели до моря и на них его пересечь, добравшись наконец до Ферилдина и Нового Халамширала, и правильно сделали. В изначальной истории меня убивало осознание того, что хранительница торчала с кланом на одном месте около 6 или сколько там было, лет, рискуя навлечь гнев людей и соответственно безопасностью клана ради одной эльфийки. Идиотизм же. И конечно, бравый маг со своим остроухим гаремом не мог не нарваться на еще одного остроухого ненавистника магов и рабовладельцев, бывшего раба, обладателя стильных лириумных татуировок, анимешных белых волос, вечно угрюмой физиономии. Вообще тот являлся смесью Роберта Паттинсона из «Сумерек» и Трандуила из «Властелина колец», чем, видимо, и объясняется его дикая популярность среди женской части аудитории одноименной игры, Фенриса, который тоже стал тусить с Гарретом, хотя тот вроде как терпеть не может магов. Видимо, опять дикая харизма старшего Хаука сыграла свою роль. Вот кого я не ожидал увидеть в его бравой компашке, так это Авелин Валин, рыжую ферилдинку-воительницу с орлесианским именем и рыцарским кодексом чести. Гаррит нашел землячку случайно, когда та отказалась выполнять задание наемников, которые помогли ей попасть в город, а те напали на ферилдинку. Гаррит помог ей, выплатил ее долг, чтоб наемники отстали, ну и чтоб не выеживались, пригрозил натянуть им глаза на жопу, а самой Авелин помог устроиться в городской страже, по пути щедро сорив деньгами, выданными на задание. Авелин благородный порыв оценила и стала магу верным другом и товарищем. На основное задание Хаук все же не забил и быстро втерся в доверие к титросам, гномам-наземникам-торговцам, которые еще ведут дела с Арзамаром, потихоньку возрождающейся Хартией и вообще со всеми, у кого есть деньги и кто не опускается до работорговли. А вот контрабандой, воровством и порой убийствами титросы не брезгуют. Вернее, он познакомился с Бартрандом, главой дома титрасов, а в доверие втерся к Варрику, его младшему брату, балагуру, сплетнику, сказочнику, юмористу и вообще крайне положительному и обаятельному типу с дикой харизмой, мало уступающей самому Хауку. И вот они с Гарретом стали чуть ли не лучшими друзьями. Сам Хаук, растратив часть средств, отведенных для вклада в экспедицию, был вынужден добрать недостающие на сторонних заработках. И для этого решил стать вольным наемником, по возможности убивая и обворовывая криминальные элементы общества, руководствуясь девизом «грабь награбленное». За все время этот крайне авантюрный тип создал себе репутацию очень надежного, принципиального, сильного и благородного наемника. А чтобы храмовники, которые в Кирквалле всегда были крайне лютыми, благо их сейчас держат в узде ангелы, не спалили, что он отступник, Гаррит стал маскироваться под воина, нося соответствующее снаряжение и даже наконец сбрил свою бороду. На одном из таких заданий Гаррит познакомился с Себастьяном Вейлем, единственным выжившим наследником правящего рода Старкхивена, который готовился принять обеты и уйти в лоно церкви в Кирквалле, как неожиданно узнал, что вся его семья была жестоко убита наемниками. Естественно, юный принц захотел отомстить, но хоть он и был отменным лучником, но один против отряда опытных наемников, которые, вот совпадение, прибыли в Кирквалл для выполнения очередного задания, которое оказалось лишь приманкой, организованной Себастьяном, он не выстоит. Тут и нашелся Гаррит, помог принцу отомстить в процессе, крепко сдружившись с набожным лучником и получив достаточно денег, чтобы стать партнером титрасов в экспедиции на глубинные тропы. Осталось, конечно, сделать несколько дел, докупить припасов, свериться с маршрутом, благо расположение известных серым стражам глубинных троп с моей подачи у Гаррета имелось, заключить пару соглашений и прочее, это работа на месяц не больше. Я порой навещаю Хаука с его эльфийками, хотя чаще, конечно, Изабеллу. Лично познакомился с милашкой Мериль, Себастьяном, Вариком, ох уж он и обаятельный же тип, и с остроухим нытиком-радикалистом Фенрисом. Поглядел на печально известный круг магов Кирквелла, казематы. Там сейчас все довольно спокойно и пристойно, хотя рыцарь-командор Мередит требует ужесточения правил и введения чуть ли не железной дисциплины по отношению к магам, но Муразиль, которую я приставил приглядывать за вольной маркой, поддерживает порядок. Да, рыцарь-командор Мередит, железная леди, жестокая храмовника и очень красивая девушка со светлыми волосами и красивым лицом. Конечно, если не углубляться в историю и мотивы женщины, может показаться, что она просто фанатичная милитаристка-садистка, но раньше Мередит Станнерт была простой и очень любознательной девушкой, любившей свою семью, пока ее сестра, оказавшаяся магом, в страхе перед храмовниками и кругом не позволила демону овладеть собой. В итоге новоявленный одержимый убил ее родителей и еще 70 человек в придачу, пока ее не уничтожили храмовники. С тех пор Мередит твердо решила держать магов в узде и таким образом обеспечивать защиту большинства. Было ей на данный момент уже лет 40, но как по мне, она оставалась все еще чертовски красивой. Жаль, что добиться внимания храмовницы будет также чертовски сложно. Но в крайнем случае просто пленю ее, когда та слетит с катушек. И хотя я довольно много времени проводил с Изабеллой, Хауком и его компанией в Кирквелле, больше всего времени я проводил во плоти света с Кармен и Беттани, в Брисилиане с Морриганой Ленной и, конечно, в Денириме в компании Алистера и Соланы. В недавно перестроенном Денириме с шикарным дворцом и огромным големом в виде рыцаря на крыше этого дворца, благо создал его загодя, сразу как закончил создание хранителя камня. Теперь столица Денирима не уступает в красоте и роскоши Валруая, да что там, даже превосходит. Да, Логин был бы доволен, если бы был жив, очередной раз утерли нос Орлию. Правда, остальной Ферилдин тоже не мешало бы преобразить, и потому бригада демонов-строителей в металлических телах приступила к обновлению Хейвера. Это будет, конечно, не так быстро, как с Денеримом, ибо гномы уже отбыли, как и маги, но тем не менее пусть работают, я никуда не тороплюсь. В башне бдения тоже есть изменения, а вернее случилась перестановка кадров. Элесса официально сложила полномочия и сделала Мхайри своей преемницей, а сама смоталась в Антиву, прихватив Дея и меня, где мы и обвенчались в небольшой церквушке Создателя, а после просто отдыхали и наслаждались миром и покоем. А Грен с Натаниелем, кстати, так и остались в башне, обучая рекрутов и зачищая остатки порождений тьмы, благо это было несложно, особенно когда котики расплодились и стали активно пожирать скверну, растущую на глубинных тропах, что вынудило порождение спуститься на более глубинные уровни троп, а в некоторых случаях приводило к актам каннибализма, когда оголодавшие порождения, сожравшие всех глубинных охотников, котиков и пауков в округе, набрасывались и пожирали своих мерзких собратьев. Когда основные проблемы были решены, а в Амарантайне оставаться больше было незачем, Беттани переселилась во плот света, где вместе с Кармен, мной и некоторыми ангелами изучала эффекты длительного воздействия света и тени на людей. Ну и еще совместно со мной и Кармен изменила ритуал, которым я сделал ее младшего брата одержимым. Идея такая, что пока мальчики и юноши, отобранные ангелами, тренируются во плоти света, они напитываются энергией тени и собственно светом, после чего самые сильные, умные, умелые и преданные перерождаются как ангелы, а вот остальных мы решили сделать одержимыми духами света, что в теории должно сделать из них узкоспециализированных магов света, ну и еще прокачать их тела, сделав гораздо сильнее обычных людей. В качестве транспорта для таких воинов мы сделали одержимых духами света коней, что могут обращаться в нематериальную форму в виде коня из чистого света, и в таком виде они могут скакать буквально по воздуху. Всадник такого скакуна благодаря духу света может на коне удержаться, не проваливаясь сквозь него. Первая партия удачных рыцарей солнца была небольшой, всего 6 человек, и ангел и кузнец выковали для них доспехи и оружие. Получились грозные воины, которые несомненно себя еще покажут. Королевство эльфов тоже воспряло, по крайней мере почти все далийские кланы рискнули собраться в единое королевство эльфов. Правда, их там довольно мало, 30-35 тысяч эльфов, и ведь это почти все далийцы, но начало положено, а новый Халамширал уверенно движется в будущее. Да, город мы с Ленной доделали, вернее вырастили. Там еще, конечно, пришлось и иные материалы использовать, вроде стекла и лириума, для создания магомагистралей, что распределяют чистую энергию тени по всему королевству для поддержания зачарования и более высокого магического фона. Но тем не менее новый Халамширал, законченный по общему признанию, просто прекрасен. Но не только далийские эльфы, к которым в последнее время подались многие городские эльфы, процветают. Темные эльфы, выведенные мной в еще одном искусственно созданном мире, который открыла Морриган, разгадав ключ к очередному Илувиану, тоже не стоят на месте. При этом разгадка была довольно простой: фраза Телга Рассела «Сон, не ходите в обитель гордости», а не как в первый раз эльфийская мелодия. В этот раз Илувиан вывел нас не просто в искусственный мирок вроде пограничного мира, который сейчас напоминал дикий рай, а в, судя по всему, домен одного из Иванурис. Чтоб переключить его на себя, понадобилось очень сильно запариться, но результат того стоил. Мало того, что здесь нашелся заброшенный дворец Ивануриса, судя по всему Дертамина, в котором обнаружились интересные артефакты и целая библиотека, так еще и самим миром можно было управлять в еще большем диапазоне, нежели пограничным миром. Хотя не все так радужно, очень многие артефакты уже выдохлись со временем, а книги были хоть и защищены от влияния времени, но все они написаны полностью на эльфийском, а эльфийский язык был забыт почти полностью. Так что, пустив ангелов, библиариев и зачарователей, дал им изучить артефакты и скопировать библиотеку, после чего отдал находки и копию книг Дертамина эльфам, пусть пытаются расшифровать, может что выйдет, а другой экземпляр копий забрали ангелы уже в свою библиотеку. Так вот, домен Дертамина я использовал как материнский мир темных эльфов, а именно засунул инкубаторы с наиболее удачными образцами и оставил на пару десятков лет расти. Конечно, далеко не все образцы были удачны или вообще жизнеспособны, у многих выявился синдром вырождения, когда отдельные аллели выпадали из цепочки, нарушая спираль ДНК, таких я сразу убивал. Некоторые были смертными, некоторые просто долгожителями, но были и такие, как я хотел, полностью физически бессмертные. Бессмертие у них достигается наличием в организме железы, вырабатывающей стволовые клетки, а также измененной репликацией клеток, благодаря чему в них не накапливаются повреждения, а в случае наличия он их в клетках они уничтожаются из стволовых, используя шаблон прародительской клетки воссоздаются новые, созданные с самого начала и без ошибок. Но это только начало, не мог же я остановиться лишь на бессмертии и иммунитете к скверне, так что еще добился более крепких в полтора раза костей, но без дополнительного веса, мог бы и в три раза прочнее сделать. Но тогда эльфы раза в полтора-два стали тяжелее. Также сделал им более эластичные и гибкие связки, суставы и соединительные хрящи, более совершенную мышечную систему, более развитую нервную систему, что усилило скорость реакции ушастых. Правда, с нервами без проблем не обошлось. Первые экземпляры страдали от более разветвленных и усиленных нервных окончаний, из-за чего были гиперчувствительными и испытывали ужасную боль от малейшего касания к грубой поверхности или при изменении температуры. Ну да ладно, после всех опытов у меня получилась раса бессмертных, сильных, быстрых и очень гибких бойцов. Конечно, пришлось создавать несколько десятков тысяч искусственно, а потом их идеологически обрабатывать, прививая мне абсолютную верность, попутно обучая ремеслу, навыкам охоты, боя, магии и держать их материнский мир под бешеным ускорением, пока те не расплодится, попутно не отточив свое мастерство, но результат того несомненно стоил. Правда, из-за их мастерства в сражениях эльфы в большинстве своем, если и пользуются доспехами, то максимально облегченными, а зачастую и вовсе без доспехов сражаются, одетые чисто символически. Но это и понятно, по ним хрен попадешь. Все темные эльфы знают, что где-то еще есть мир Тидас, населенные иными расами, а в глубине его подземных тоннелей обитают монстры, ради уничтожения которых они и созданы, а потому когда я провел их в один из глубинных тигов, в котором заранее установил все удобства, включая запас провианта и пространственный маячок для сообщения с другими узлами паутины и получения запасов еды от заранее предупрежденных эльфов Эльфийского Союза, они не растерялись и с огромной радостью и рвением приступили к своей миссии, а именно планомерный захват глубинных троп с попутным уничтожением порождений тьмы. Правда, эльфы у меня получились эталонными, а потому так и сочились высокомерием и презрением к остальным низшим расам. Ну да ладно, даже не это самая важная новость. Морриган таки родила ребенка, девочку, и назвала ее Кира. Ох, как она удивилась, когда узнала, что родила именно девочку, а не мальчика, как было задумано. Кира сразу стала любимицей всех вообще всех. Ленная постоянно старалась быть рядом с ней, периодически намекая на попытку завести своего малыша, но я отбрехался ее пограничным из-за духа состоянием и нестабильной энергетикой. Беттани с Кармен тоже в малышке души не чаяли, как и моим маме с отцом, что, однако, не помешало матери пропесочить меня по поводу выбора матери ребенка и моего распутного поведения. Изабелле я правда поостерегся Киру показывать, мало ли что ей еще в голову взбредет, а вот Гаррит с Карвером и Виланной выделили время посмотреть на ребенка, и если Гаррит только беззаботно играл с девочкой, показывая разные магические фокусы, то его брат и девушка крепко задумались о собственном потомстве, как и Алистер с Соланой, когда я хвастался дочуркой. А там было чем хвастаться, резерв взрослого мага сразу после рождения — это круто. Лилиана тоже с удовольствием игралась с ребенком, порой кидая на меня мечтательные взгляды. Архангелы тогда тоже слетелись и торжественно поклялись защищать моего ребенка даже ценой у жизни, излишне они ретивые, если честно. А вот Бяре было пофиг на девочку, а Орта едва в отчаянии не впала от осознания того, что между нашими видами потомства быть не может. Пришлось пообещать это исправить и заняться разбором строения и ДНК гномов, чтоб понять, как обойти этот биологический ограничитель. Кстати, о гномах, големы реально стали для них глотком свежего воздуха и священным граалем в одном лице. Они смогли воссоздать наковальню разума и теперь делают големов вообще для всего. Для добычи ресурсов, для ковки типовых предметов, для войны, конечно же, да даже слуг делать пытались, правда быстро признали неэффективность и излишнюю затратность слуг големов. Особенно постаралась на этом поприще молодая гнома из касты кузнецов по имени Дагна, я ее даже взялся обучать, без всяких задних мыслей залезть ей в трусики, ее романтика вообще не интересует. Хах, как же визжала Дагна, когда сам совершенный Фезз взял ее в ученики. Да, Белин исполнил свое обещание и возвел меня в совершенные, ему даже пришлось для этого распустить совет дешеров, которые ему и так постоянно палки в колеса выставляли, и самому стать единоличным владыкой Эрзаммара. Правда, эти коротышки хоть и изобразил меня в моем старом виде причудливая мантия, капюшон, татуировки и т.д., но при этом сделали в пропорциях ниже обычного человека, хоть и выше гнома, коренастие и с бородой. Ну и еще стоит упомянуть Лилиану, которая бодро продвигает владычицу церкви, который служит, добрым словом и своими клинками нарабатывая ей влияние среди орлесианской аристократии и церковников. Но это еще ничего, рыжий бард написала книгу о своем приключении в моей компании, обо всем нами пережитом надо ли упоминать, какой резонанс в обществе вызвала эта книга. Слава тени, Лилиана хотя бы додумалась не упоминать о наших с Элессой слишком близких отношениях как для брата и сестры, а то дала бы таким образом полный карт-бланш на близкородственные связи вообще всем, из-за чего через несколько поколений множество людей страдали бы от генетических заболеваний и вырождения. Все же не все в мире маги, способные нивелировать такие недостатки. И в общем-то мирные деньки и вправду наступили, а я провожу время максимально продуктивно, но чувствую, не дадут мне спокойно пожить. Наверняка откуда-то вылезет очередная хтоническая тварь, древний магистр, забытое божество, и если не даст прикурить, то напрячься точно заставит. Часть 61. В тенях первозданного тайга наступили мирные деньки, что ж это было непривычно, хотя и очень здорово. В смысле, я привык, что у меня есть множество срочных дел, ограниченные сроки и очень мало толковых и верных людей, отчего приходилось вертеться ужом и крутиться в авральном режиме, чтобы успеть сделать все необходимое. Сейчас же Ферилдин восстанавливается и даже процветает под правлением Алистера, Арзаммар расширяется и тоже процветает. Темные эльфы решили обосноваться под землей и, используя магию, стали строить целые подземные города на базе тигов, причем дабы те были достойны их великой расы, эльфы не успокаивались, пока эти города не становились настоящими произведениями искусства, а большая часть эльфов в это время выполняет мои приказы и зачищает глубинные тропы от отвратных порождений скверны. Ангелы держат в узде королевства и империи, обычные эльфы потихоньку возвращают бессмертие и растут в численности. А для менее масштабных задач у меня есть люди, которым я могу их делегировать. В общем, по сути, теперь я мог делать именно то, что хочу, а не то, что требуется, вот и углублялся в магию, а также проводил время с семьей. И это я не только про Кусландов, все мои девушки стали мне семьей, включая язву Морриган, что после рождения малышки Киры стало не такой уж и язвой. Кстати о ней. Посмотри, что пишет эта девка обо мне. Холодная ведьма с надменным лицом, ужасным прошлым, но добрым сердцем. Возмущалась Мари тем, как ее описала Лилиана в своей книге. Но ведь у тебя и вправду доброе сердце. Обнял пыхтящую от недовольства девушку сзади и поцеловал в висок. Лучше скажи, ты уверена в своем решении? Насколько знаю я, Валия, Неварри и Антивисандерфилсом есть врата твои и ширится все больше с каждым месяцем сия паутина. Напомнила она про портальных маяки, что установили с формального разрешения правителей перечисленных стран. Репутация, полученная благодаря этой несносной девке, позволит мне взобраться ближе к трону Орлея, а ангелы и врата позволят с дочерью как можно чаще видеться. Пока же о ней ты позаботишься с Ленной, вам доверяю я. Зачем Морриган власть Орлея ума не приложу, но, видимо, нужна. Хотя по сути она и так эту власть опосредованно имеет и может попросить меня о чем угодно, но, видимо, ей хочется ощущать ее более полно. Так что, оставив на попечение меня и Ленна и дочь, сама ведьма отправилась прямиком в Валруая, вернее, я переместил ее поближе к столице Орлея, а дальше и сама ведьма справится, но все же Спартака я оставил с ней, а Мари не сильно возражала, видимо, привыкла к его молчаливому присутствию.